Ага, наследница Хокаге уверенно спрыгнула вниз, желая отомстить болтливой девушке за все ее слова. Ямонака славилась своей красотой и умом в борьбе с Сакурой, и она хорошенько подтянулась в учебе. «Если оба противника готовы, то начали», — объявил Гинма. Ямонака первым же делом постаралась набрать дистанцию и стала забрасывать намикадзе метательным оружием. Нарука подхватила один из кунаев, запущенный на, и отбила оставшиеся. Намикадзе быстро приблизилась сына в ближний бой, не позволяя девушке применить техники ее клана. Ямонака поставила блок на обманку, которую отправила Нарука, но намикадзе быстро ударила ногой. От удара Ина согнулась, хватаясь за свой живот, за что получила второй удар в область головы, который отправил наследницу великого клана в стенку. Бам! Девушка неплохо так врезалась в стенку и разложилась на земле. Скрипя зубами, Ина пыталась встать, но возле ее горла уже было холодное оружие. Бой окончен. Победитель Нарука намикадзе, объявил экзаменатор. У меня не было и шансов. Зря я вышла на этот бессмысленный бой, прошипела Ина. Прости, Нарука. Ты старалась, а это лучше, чем просто сдаться. Давай руку, протягивая свою руку, сказала Нарука. Спасибо, Нарука, сказала Ина и пожала руку наследнице намикадзе. Она, как и всегда, сказал Минма, наблюдая за своей сестрой. Противник был слишком слаб. Видимо, Ина что-то сказала, а так Нарука была бы расстроена, что противник именно Ямонака, ответил Наруто. Ты прав, а ты вновь стал сильнее, братец, знай, что я не проиграю, сказал Минма с легкой улыбкой на лице. Значит ли это, что ты признал меня, как шиноби? Спросил Узумаки и посмотрел на своего брата. Я признал тебя в тот момент, когда ты победил Саске, ответил Минма, не замечая, как его друг заскрипел зубами. Уже там ты был шиноби. Слишком скучный бой получился, сказала Нарука, подбегая к своим братьям. Нормально, главное, что ты прошла. Попадись нам с тобой, такой человек, как Ли, то мы бы так просто не победили. Нам бы пришел конец, поспешил обрадовать свою сестру Минма. Согласна, ответила Нарука. В отличие от первого боя, что открывал промежуточный экзамен, где гремели стены, разламывался пол, и был потрясающий и захватывающий дух бой между Узумаки, Наруто и Рокли, наблюдатели начали наблюдать противостояние, где один точно был на голову или даже больше сильнее своего оппонента. Бой наследников Хокаге, а именно Нарука против Ина и Минма против Мичи, совсем не удивил. Наследники намикадзе без особых проблем разделались со своими противниками. Лишь бой наследников клана Хьюга, где сразился человек из побочной ветви и дочь главы клана, немного заставил поверить, что будет бой приближенный к равному, где генины смогут показать себя. В отличие от других, Узумаки за своим холодным взглядом скрывал скуку. Бои совсем не впечатляли его, а противники не могли сравниться хотя бы немного со скоростью Ли. Лишь парень из песка со странной способностями поразил Узумаки своими возможностями. Гаара мог управлять песком и спокойно защищать и атаковать им, не позволяя своему противнику даже приблизиться к нему. Бои постепенно подошли к концу, и перед Хокаге стояло 12 генинов, что прошли отборочный этап. Всем им предстояло показать себя перед огромной публикой, среди которых могли быть высокопоставленные лица деревни и страны. Поздравляю вас с прохождением второго и отборочного этапа. Следующий этап пройдет ровно через 4 недели, поэтому хорошенько отдохните и подготовьтесь. А сейчас все свободны, объявил намикадзе. Возвращаясь в сторону дома вместе с братом и сестрой, Узумаки заметил белую маску с небольшими красными полосочками, что сверкнуло в переулке. Приглядевшись, парень осознал, кто это был. «Я приду чуть позже, нужно встретиться с одним человеком», — предупредил своих родных Узумаки. Прежде чем его заметили Нарука и Минма, Наруто исчез прямо перед ними. Пройдя по темному переулку, Наруто завернул за угол, где сейчас и стояла Югао. Девушка подошла ближе и тут же приобняла брюнета. «Югао», — Узумаки оказался поражен таким проявлением от девушки. «Я поздравляю тебя с прохождением второго и отборочного этапа. Ты показал отличный бой. Вот только так смеяться было не нужно», — сказала Югао, отпустив и потрепав парня по волосам. «Ты будешь долго на работе? У меня целый месяц впереди», — спросил Наруто, смотря в карие глаза девушки. «Если хочешь, то можешь жить у меня, если тебе сложно находиться дома. Я не против, а работы у меня будет полно, все из-за Орочимару, преступника высокого ранга с нашей деревни. Он зачем-то вернулся в лист, и Хокаге сама уже понимает, зачем он вернулся», — ответила девушка. «Орочимару, если не ошибаюсь, он тоже выдвигался в кандидаты в Хокаге, но Минато Намикадзе все же выбрали четвертым. Это получается месть. А что касаемо дома, то спасибо, я подумаю. В нем все равно будет как-то не так без тебя», — сказал Наруто. «Да, ты прав. Орочимару явно пришел отомстить. Поэтому работы многовато. В любом случае, мой дом для тебя открыт. Может, у нас и будет небольшой отдых», — сказала Югава. «Хорошо. Что ж, будь осторожна», — ответил Узумаки. «Я обязательно встречусь с тобой, Наруто Узумаки. Надеюсь, ты будешь готов», — сказала вслед парню Узуки. Наруто был рад диалогу с девушкой, которая стала ему дорога, после проведенного с ней времени. Узумаки не стал бы так хорошо общаться с ней лишь из-за слов другого человека, парень никогда не был таким. Думая об этом, парень стал вспоминать все те моменты, когда его брат или сестра все же просили относиться к Саске более снисходительно, но Узумаки никогда не подчинялся этому. В каких-то моментах Наруто отступал ради сестры, ведь Наруто Намикадзе, девушка со слепительной улыбкой, была ему очень дорога. Все детство Наруто было рядом с ним, и до сих пор она всегда рядом и поддерживает его. Девушка не часто просила у него хоть что-то, поэтому, когда она просила отпустить шиноби звука, Узумаки, недолго думая, отпустил своих врагов. Догнав своих родных, Узумаки выровнял с ними шаг. Времени до третьего этапа было выше крыши, поэтому Наруто хотел бы побольше потренироваться в использовании катаны, чтобы стать более искусным мастером. Безусловно, сейчас брюнет в бою не своим талантом в области киндзюцу, а именно скоростью. Враги не поспевают за его движениями, из-за чего даже низкий уровень владения катаной отлично помогало ему. «Наруто, чем планируешь заняться все эти недели?» — спросил Минма. «Тренировки с катаной», — ответил Узумаки. «Давайте, хотя бы сегодня не будем тренироваться. Вкусно покушаем, погуляем по деревне троим». Один день, а точнее остатки этого дня, предложила светловолосая Кунаичи. Видя, как ее игнорируют, Наруто продолжила: «Хватит игнорировать меня, я ничего плохо не сказала. Я согласен, у меня все равно нет желания сегодня тренироваться. Просто задумался», — сказал Минма, смотря себе под ноги. «О чем ты задумался?» — спросила Наруто. «Да ни о чем», — ответил с улыбкой на лице Минма и прижал к себе брата и сестру. «Вперед из песни домой, готовить ужин победителей». «Ха-ха, что на тебя нашло, Минма?» — спросила Наруто. Он настолько переживал о экзамене, что после первого и второго этапа улыбается словно ребенок. Учитывая их встречу с Орочимару, одним из легендарных санинов, то все вообще иначе. Другие унывали бы по этому поводу, но только не он. Раздумывал, не сопротивляясь брату: «Наруто, ничего, не забывай, как ты в детстве просто так забирала вещи, пока я мылся в душе», — сказал Минма. «Не нужно об этом вспомнить», — покраснев от стыда, ответила Наруто. С улыбками на лицах троица прошлась по магазинам. Накупив продукты для ужина, они пришли домой. Готовка сегодня полностью возлагалась на них самих, ведь их родители будут на работе по причине будущего третьего этапа. Так, по крайней мере, Наруто и Минме сообщила Кушина. Смотря на то, как Минма доставал продукты, а Наруто приготовляла все необходимые вещи, брюнет немного улыбнулся. Впереди было 4 недели, которые Узумаки хотел провести в тренировках, но при этом насладиться тем, что его брат и сестра были рядом, и сейчас они были семьей, какой должны были быть изначально. Проснувшись пораньше обыденного, Узумаки отправился под холодный душ. Приведя себя в порядок, Наруто вернулся себе в комнату и поднял небольшой листочек, где была записка от Югава. Девушка хотела встретиться и назначила встречу у себя дома ближе к 6. Парень хотел устроить девушке небольшой сюрприз и поэтому проснулся пораньше, чтобы закончить свои дела. Засунув записку себе в подсумок, Наруто забрал катану и поспешил отправиться на полигон возле дома. Отсутствие родителей дома благоприятно сказывалось на ситуации. Кушина и Минато стали редко появляться дома из-за сложившейся ситуации. Наруто мог лишь предположить, что красноволосая помогала деревне выставлять новую защиту из-за возможного нападения отступника высокого ранга. В деревню были даже возвращены Джирая и Цунади Синджу. Первый во многом помогал Наруто и Минме с тренировками, пока Синси и их команды был занят Учихой. Оставалась всего лишь неделя до заключительного этапа, из-за чего Наруто отдавал себя все больше тренировкам. Физические упражнения с утяжелителями стали действительно полезными, что помогло парню иначе почувствовать те же упражнения, что он делал до этого совсем иначе. Подтягивания, отжимания, бег, приседания, челночный бег наконец заставляли парня выкладываться совсем иначе. Хоть и физические упражнения могли быть полезны, но для Узумаки они были лишь как элемент дисциплины, и на них парень не тратил много времени, ведь кроме как хорошего телосложения для него они больше ничего не приносили. А вот взмахи мечом по несколько тысяч раз только в одном приеме были куда полезнее. После этого парень чувствовал, что самые простые взмахи мечом становились смертоноснее и точнее. Джирайя-сенсей, мне кажется, или в течение всего дня проделывает одни и те же махи, которые я даже считать не успеваю, спросил Минма, наблюдая за своим братом на другой стороне полигона. Да даже я устал считать, поверь мне. Понимаешь, хоть у Наруто и нет чакры, но есть физически мощное тело, небывалый запас выносливости и самое главное, это скорость. От Минаты я услышал, что Наруто покорил скорость выше пятых врат. Лишь благодаря своей скорости, он отрубит головы генинам вашего поколения и даже чунинам. Наруто Узумаки поистине самый устрашающий противник даже для меня, страшно представить его пределы, сказал Джирайя, также смотря на Черноволосого. Джирайя-сенсей, наш братик очень сильный, но если вы говорите, что он страшен даже для вас, то какой уровень его сил? Спросила Нарука. Судя по показанному, его тренировкам и бесконечном потенциале регенерации, то не меньше Джоунина. Да и кроме возможностей, он крайне умен. Во время боя с Ли, Какаши сказал мне, что Наруто предсказывал действия Ли и блокировал его удары. Боевой уровень интеллекта очень важен. Я мало говорил с ним, но думая даже так он очень умен, ведь на год младше вас, а спокойно экзамен на Генина и первый этап Чоунина, где показал свои знания, ответил Джирайя. Не может быть, вот тогда. Что ж, если брат такой сильный, то я стану тоже сильным. Чтобы не упасть лицом в грязь, сказал с огнем в глазах Минма. Я тоже буду стараться, Джирайя-сенсей, давайте хорошенько постараемся, и я угощу вас хорошим ужином и саке, сказала Нарука. О, вот это настрой. Что ж, продолжим ваше обучение. Тем временем Узумаки закончил свои упражнения и направился домой. Приняв душ, парень привел себя в порядок перед встречей с Югао. Несмотря на то, что девушка была его другом, парень хотел выглядеть опрятным перед Узуки. Взяв деньги для продуктов, Наруто выбрался из дома и отправился по магазинам. Собрав все самое важное для прекрасного ужина, Узумаки добрался до дома Узуки и принялся за готовку. Через уже час на столе стояли две тарелки сашими со всеми нужными для него столовыми приборами. Наруто постарался даже над сладким для чая, приготовив данго для девушки. «Я уже чувствую запах вкусной еды и сладкого. Наруто, решил прийти пораньше», — сказала Югао, проходя внутрь квартиры. «Я не думаю, что пока ты работаешь, то у тебя есть время до приготовления. Поэтому решил немного порадовать тебя», — ответил Узумаки. «Спасибо большое, знаешь, на столе не хватает только хорошего алкоголя. Но я не сильно любить пить. Дай мне, пожалуйста, 15 минут, чтобы я соответствовала такому ужину», сказала Югао и, получив кивок, пробежала в ванную комнату, прихватив с собой пару вещей. «Думаю, я мог бы спокойно открыть свой ресторан, учитывая уровень готовки. Вот только не хватает в моем арсенале побольше блюд», раздумывал Узумаки, смотря на свой ужин. «Вот так, я забыл про слова моей сестры. Забыл купить цветы, про подарок совсем молчу». Узумаки выскочил из квартиры, желая наверстать упущенное хотя бы в плане цветов. Правда, парень совсем не знал о предпочтениях девушки, поэтому выбрал цветы под цвет волос Узуки. Небольшой букет фиалок был найден в одном из магазинов клана Иманака. Купив цветы, парень поспешил обратно. Внезапно залетев в квартиру, Узумаки застал Югао, что ставила на стол свечки. В глазах Наруто было смятение и непонимание, что именно ему сейчас делать. Дарить подарки для сестры ему было гораздо проще, ведь Нарука была его родным человеком, но с Югао было все иначе. Рядом с Югао парень чувствовал себя иначе. Видя, как парень смущается подойти, Югао сама подошла к парню и забрала букет с рук Черноволосого. Притянув букет к своему лицу, Узуки вдохнул аромат свежих цветов. «Спасибо, Наруто, если бы ты еще купил какой-то подарок, то я провалилась бы под землю. Ужин, цветы, этого и так очень много для меня. Присаживайся, я возьму какой-нибудь кувшин, чтобы поставить туда цветы», сказала честно девушка. Только сейчас парень заметил на Югао белую кофту, у которой не было рукавов, из-за чего у девушки были видны плечи и немного бока, где вырисовывались прекрасные формы груди. Темная, длинная и плотно прижимающаяся к телу юбка, что начиналось с середины живота и доходило до колен, подчеркнуло стройность, подтянутость, длинные и при этом прекрасные бедра и попку девушки. Заплетенные волосы в один хвост добавили Югао изящности и привлекательность, ведь теперь ее лицо полностью видно, из-за чего карие глаза сверкали совсем иначе. Внезапно отвернувшись от разглядывания девушки, Наруто присел за стол, будучи немного покрасневшим. «Прекрасно выглядишь», — сказал Наруто, стараясь не смотря на девушку. «Спасибо. Любишь ты мне говорить комплименты, даже когда одеваюсь в простые вещи», — ответила Югао с легкой краснотой на щеках. «Ну ты всегда прекрасно выглядишь, даже в простых вещах. Но сегодня ты поражаешь еще сильнее», — сказал Наруто. «Что ж, я благодарна. Я хотела выглядеть достойно этого ужина и в первую очередь тебя. Ведь ты старался, и я хочу отблагодарить тебя», — сказала Югао, радуясь, что парень не сказал это за столом. Ведь ее накрыла волна смущения. Немного постояв на кухне, девушка подошла к столу и поставила вазу со цветами на стол. Не отойдя от комплиментов, Узуки смотрела на стол, стараясь не смотреть в глаза парня. «Наруто, как у тебя проходят тренировки? Все получается?» — решила начать диалог Югао, прерывая неловкую тишину. «Все хорошо, делаю успехи, еще бы не следили за мной, так вообще прекрасно было бы», — сказал Наруто. «Следили, но кто?» — спросила встревоженно девушка. «Анбу Хокаге. Я думаю, что это был Учиха Шисуи, один из самых сильных шиноби клана Учиха и в целом деревни. Честно признаться, мне не нравится, что за мной решили следить именно при помощи него», — ответил Узумаки, но немного улыбнувшись продолжил: «Давай не об этом. Прости, я не хотел портить наш ужин». «Ну ты чего? Я наоборот хочу узнать все, о чем ты думаешь и переживаешь. Я думаю, это наоборот хорошо, ведь я хочу поддержать тебя, если нужна помощь», — сказала Югао, положив свою ладонь поверх руки Узумаки. «Шисуи Учиха — это самый опасный шиноби не только в клане Учиха и даже деревни. Он опаснейший шиноби всего мира. Говорят, что если бы не его положение, как сына простого Учихи, то он давно мог бы стать главой клана Учиха. Чем он так опасен?» — удивился новой информации Узумаки. «Своими техниками. Гендзюцу Шисуи — самые лучшие, что видели Учихи. Его уровень доходит до таких именитых людей, как основатели деревни. Если ты считаешь, что Куринай мастер гендзюцу, то для Шисуи она, как ребенок. Но поспешу тебя обрадовать, может, он и опасен, как шиноби, но как человек, он прекрасный человек с доброй душой. Для него не чужды чувства. Он очень преданный деревне и своему клану. Я видела твой бой, Наруто. Теперь за твоей скоростью дано уследить не всем. Может, поэтому поставили именно его», — сказала Югао и тихонько приступила к еде. «Вот как, я много слышал о нем, а также таких людях, как Фугаку Учиха и Итачи Учиха. Клан Учиха переполнен сильными людьми. Неудивительно, что они на хорошем счету у Хокаге», — сказал Наруто. «Можешь говорить спокойно, здесь стоит барьер», — поспешила успокоить парня Югао. «А как там обстоят дела на работе?» — спросил Узумаки. «Патрулируем и засекаем возможных нападавших, все пока тяжело. Никого нет, и это очень странно. Орочимару очень сильный и опытный шиноби, скорее всего своих шиноби они могут как-то сюда перенести. Из-за своих возможностей нам понадобилась помощь Кушины-сан. Орочимару владеет даже техниками ее клана, а это значит, нужно ожидать вообще всего», — ответила девушка. «Орочимару поставил странную печать на Минму, что сбило ему контроль чакры. Она смогла избавить Минму от чакры Биджу, что покрывало его. Он хотел сделать что-то похожее с моей сестрой, но мне удалось спасти ее от этого. В тот момент я даже не знал, кто передо мной, и мне хотелось убить его. Наверное, мне повезло, что он решил просто уйти», — сказал Наруто, вспоминая первую и последнюю встречу с Орочимару. «Благо, слава Каме, ты не сделал этого, Наруто. В этом году экзамены, конечно, что-то с чем-то. Твой бой с Ли был самым впечатляющим. Заставил же ты меня переживать», — призналась Югао с облегчением выдыхая. «Ха-ха, я такой. Видимо, в этом мы похожи, ведь я переживаю за тебя каждый день», — ответил Узумаки, немного смущенно потирая свой затылок. «Ты мне показал, что слезы – это не слабость. А я хочу сказать тебе, что переживать за кого-то – это тоже нормально. Я думаю о тебе не меньше, все же ты мне дорог. Впервые домой мне стало возвращаться так желанно и интересно», — ответила Югао, смотря в черные глаза парня. «Не волнуйся, я понимаю, что это нормально. Я считаю так же, как и ты, Ценность родных людей она огромна. Особенно когда их мало, то каждый становится дорог до такой степени, что их трудности непроизвольно ты хочешь разделить вместе с ним. С родными хочется разделить все, но я не хотел бы делиться своими какими-то особенными трудностями и проблемами, сказал Наруто. Сказал мне парень 12 лет, будто ему уже лет 20. Сказал, как мужчина. Конечно, выбор за тобой, но ведь всегда можно разделить и пережить все вместе. Ты ведь не один, сказала Югао, желая все же заставить парня больше делиться своими проблемами, дабы сделать ему жизнь легче. Пожалуй, не стану такого делать, и не стану меняться, ответил Узумаки. Нару, но ведь ты поделился со мной своей проблемой, сказав, что за тобой кто-то следит, и от этого я не считаю тебя слабым. Югао решила все же идти до конца. Ха-ха, Югао-чан, ты ведь все читаешь по лицу, то прочти, что я хочу тебе сказать, сказал Наруто и внимательно посмотрел в карие растерянные глаза. Мне нравится эта черта непоколебимости, то, что человек стоит до конца, но всегда знай, что я готова поддержать тебя. И еще на твоем лице написано, мне стыдно, простите меня, пожалуйста, Югао Дано, сказала девушка, немного приврав под конец. Значит так, Югао Дано, мне было интересно, что ты знаешь о Шисуи Учиха, сказал Наруто, но видя хитрые глазки девушки, тяжело выдохнул. Хорошо, хорошо, я понял, тебя не обмануть. В любом случае делиться со всем это не самое лучшее. Я буду рада, если ты будешь делиться. Главное, чтобы твой внутренний мир не разорвался на части. Делиться с семьей нормально, это вызывает еще больше доверия, сказала Югао. Что ж, в этой жизни мы все можем ошибаться, думаю, главное признать свою ошибку. Главное не жить ею, а попытаться не совершать ее. Давай я поставлю чаю, сказал Наруто и встал со стола. Рыба была очень вкусной, соусы идеально подходили. Было очень вкусно, спасибо, Наруто, сказала Югао и также встала, чтобы прибрать посуду. Выпив по кружечке чая со сладостями, Югао вместе с Узумаки помыли посуду, дабы не оставлять все на завтра. Выпивая чая, парочка думала о своем, не спеша заводить диалог. Югао чувствовала в парне его нежелание делиться со всем. Так Наруто явно хотел отгородить других от своих бед, по крайней мере от каких-то сильно насущных проблем. Это явно не было проявлением недоверия, так Наруто воспитал себя. Узуки хотела бы помогать парню, так же, как и он ей. Возле черноволосого девушка чувствовала себя иначе, более защищенно. Даже несмотря на то, что она была анбу, Узумаки же раздумывала полученной информацией. Определенно Учиха, что ходил следом, совсем не радовало его, даже учитывая, что Учиха был гением в плане гендзюцу, а эти техники не действовали на него, Наруто немного задумался о таком положении дел. «Наруто, помоги мне», — сказала Югао, вырывая парня из мыслей. Девушка пыталась сдвинуть диван, из-за чего парень вскочил со стола и помог Узуки переставить мебель. Открыв окошко, Югао присела на кровать и стала смотреть на луну. «Присаживайся, давай посидим и посмотрим на это прекрасное ночное небо», — предложила Югао. «Я был бы не против отправиться на природу, но не хочу, чтобы о нас много кто знал», — сказал Наруто, присаживаясь рядом с девушкой. «Я все понимаю, я люблю наслаждаться такими моментами. Сегодня был прекрасный ужин, а самое главное, ты был рядом», — сказала Югао и вновь зажала ладонь парня своей рукой. «Спасибо, Югао Дано», — сказал Наруто и серьезно посмотрел на девушку. «Была рада, Наруто Дано», — ответила Югао и также сделала лицо серьезным. Парочка в один момент громко засмеялась и едва ли не с грохотом припали на кровать. Их тела оказались друг против друга, а руки зажаты в ладонях друг друга. «А если соседи будут ругать?» – спросила Югао, переживая за шум посреди ночи. «Югао Дано, не переживайте, ведь я с вами, думаю, я смогу договориться с бабушкой», – ответил Узумаки. «Ха-ха, останешься со мной?» – спросила девушка и внезапно покраснела. «Ну, в смысле на эту ночь, имеется в виду побыть вдвоем». «А-а», — закричала Югао, понимание, что не может правильно выразиться, так чтобы не казалось, что они парочка. «Ну, мне нужно подумать», — ответил задумчиво Узумаки. «Пожалуйста, я буду потом на работе, а мы и так редко рядом с друг другом. Как тогда посидим едва ли не до утра и уснем?» — сказала Югао. «Я останусь, ты ведь знаешь, что мой ответ да», — сказал с улыбкой на лице Наруто. «Бака, хватит играть со мной», — надулась девушка. «Когда ты такая, ты выглядишь, как и правда ребенок. Так и хочется подарить тебе конфету, чтобы не заплакала», — С долей издевкой и по большей части шуткой сказал Наруто. «Ха-ха, только с тобой у меня так», — ответила Узуки. «Что ж это взаимно, с меня интересная книжка», — сказал Наруто. «А с меня вкусняшки, почитаем вместе, обсуждая и разговаривая о жизни и книге», — ответила Узуки. Спустя пару минут Наруто и Узуки лежали на кровати по очереди, читая книжку, а потом обсуждая все происходящие там. Парочка желала бы, чтобы этот момент никогда не заканчивался, и они всегда вот так были рядом, но, что Наруто, что Югао даже не могли помыслить, что сейчас думают об одном и том же. Часть 13. Стадион, наполненный людьми, которые пришли сюда по случаю проведения экзамена на Чоунина, ожидал начала боев. Главные ложи, а именно Каге, а также места для Дайми уже были готовы. Намика Дзимина-то понимая, что Орочимару решил навестить свою родную деревню и отомстить за свое изгнание, привел свои основные силы в боевую готовность, а также приготовил множество ловушек для людей, что так желают уничтожить его деревню. Как Хокаге он должен был сделать все ради жителей и деревни. Сидя возле мужчины в одеянии Казекаге, Минато уже чувствовал своего врага, благодаря сенсорике. Намика Дзи не раз встречался с Казекаге раса в прошлом, из-за чего отлично запомнил его чакру и манеру речи. А рядом сейчас был точно не четвертый Казекаге. Хокаге встал со своего места и осмотрел собравшихся своим твердым и уверенным взглядом. Опять начнет свои речи. Даже слышать желание, нет, раздумывал Узумаки, желая заткнуть свои уши от этих странных речей. Вот только, как бы Наруто не хотел закрыть свои уши руками, он этого не мог сделать. Своим поведением, брюнет мог сорвать авторитет лидера деревни. А третий этап, что больше служил на потехе публике, а также привлечению новых инвесторов и покупателей, а не для отбора названия Чоунина, мог неплохо испортить репутацию и самого Узумаки. Проявление неуважения, явно нехорошо скажется на нем, что приведет к более худшим миссиям, где он явно не встретит достойных врагов. Хокаге тем временем произнес свою речь, и генины внимательно посмотрели на Чоунина, что сейчас стоял перед ними. Все та же бандана, закрывающая верхнюю часть головы, пропуская черные прямые локоны по сторонам, синбон в зубах и невозмутимый какой-то задумчивый взгляд. Генмашерану и вновь вел один из этапов экзамена. Первый бой, третьего, заключительного этапа экзамена названия Чоунина, будут открывать Наруто Узумаки из деревни Листа и Нейджи Хьюга также из деревни Скрытого Листа, объявил Генма, немного повышая свой голос, чтобы его услышали. Прошу тех, кого я назвал, остаться, а остальных пройти на площадку. Объявление боя гения из великого клана Хьюга и Наруто Узумаки, сына Хокаге, взорвало толпу. Конечно же, в первые же секунды люди начинали поддерживать Хьюга Нейджи, ведь парень был особенным. Отец, это определенно легкий бой для Нейджи-сана. «Кто такой этот Наруто и почему не носит символ клана своего отца?» — спросила маленькая девочка с каштановыми волосами из клана Хьюга, Ханаби. «Понимаешь, Ханаби, все не так просто. Как я однажды тебе говорил, дети глав кланов, феодалов и даже его советников, а тем более Хокаге, едва ли не унаследует все от своих родителей. Наруто — единственный человек со времен основателя Шиноби, что совсем не имеет чакры, а чакра-каналы подавно, сам того не желая. Он стал позором своего отца, Хокаге мог бы отдать приказ выкинуть его куда подальше, чтобы он вообще никогда не узнал, кто его родители, но решил жить под некоторой ненавистью других. Клан Узумаки, которую представляет Кушина-сан, решил, что Наруто достоин, но скорее это связано с любовью Кушины к собственному сыну. Не знаю, что случилось, но как говорят, Наруто на данный момент сильнейший генин своего поколения, объяснил мужчина в зеленых одеяниях, что был главой клана Хьюга, Хьяши. «Не верю. Как такое может быть?» – спросила Ханаби. «Не знаю. Никто не знает о истинных возможностях клана Узумаки. В деревне ходит слух, что покровитель Наруто сам Шинигами, божество которому поклонялись Узумаки. Кушина рано ушла из своего клана, но зато имеет отличные представления о клане, до такой степени, что стала жрицей храма Шинигами. Я ничего больше не знаю, но…» – Хьяши зажал челюсть посильнее. Ведь следующим словам он сам не хотел верить, для Нейджи, Наруто самый худший соперник. «Откуда только ты все это знаешь, отец? Но все же я не верю, что Нейджи-сан, при всех его показателях проиграет Наруто. Я не хочу в это верить», — сказала Ханаби, посмотрев на Узумаки. «Мы изучаем не только врагов, но и друзей. Ханаби, ты должна смотреть правде в глаза. Но все же может произойти всякое, высказал скрытно свои надежды на ней Джихяши. «Запомните, бой будет идти до тех пор, пока один из вас не сможет продолжать. Я могу остановить бой и раньше, если пойму, что поражение одного из вас неизбежно. Убивать не обязательно. Если противники готовы, то по моей команде». Начал Генмай, посмотрел сначала на Узумаки, а потом на Хьюга, начали. И вновь член команды Гая. «Я не понимаю, чего добивается этот светловолосый. Меня явно проверяют. Сначала при помощи не такого сильного оппонента, как они думали, а сейчас против гения, но могли бы взять что-то получше. Но ведь можно было выставить против меня Саске, но возможно на Учиху совсем другие планы. Что ж, выбора нет», — раздумывал Узумаки, посматривая на Хьюга. «Вот же, почему именно он? Мало того, что я ничего не смогу показать против его скорости, а во-вторых, Нейджи активировал свое лучшее оружие, Бейкуган, мне просто некуда бить. Хотя я не ожидал меньшего от экзамена. Видимо, меня решили серьезно проверить». Закончив с мыслями, Нейджи принял стойку своего клана. Хьюга, несмотря на уверенный взгляд, со страхом смотрел на Узумаки, надеясь, что его противник не выхватит катану, чтобы срубить его в начале боя. Вот только его противник собирался провести бой с катаной. В один момент Наруто схватился за гарду катаны и вытащил ее из ножен. Неужели решил взяться всерьез? «Хотя это не важно, у тебя одна судьба. Проиграть здесь и сейчас», — сказал Нейджи, желая скрыть свой страх. «Не совсем. Может, по мне и не скажешь, но я тоже считаю, что некоторые вещи и события связаны с судьбой. Вот только не мое поражение», — ответил спокойно Узумаки. «Что ж», — Нейджи вытащил кунай из-под сумка, — «сейчас и узнаем». Недолго ожидая действий Наруто, Хьюга первым сблизился с Узумаки. Вот только первым удар нанес все равно Наруто, который Нейджи попытался заблокировать кунаем, за что получил рану на лице. «Вот это сила», — подумал Хьюга, пытаясь еще сдержать катану парня, что готова была разрубить его плечо. Чуть приподняв катану, Наруто нанес удар сверху вниз, сбивая с рук Хьюга его холодное оружие. Не останавливаясь на достигнутом ударом вытянутой ноги, что попало в живот Нейджи, Узумаки снес Хьюга вперед. Приземлившись на ноги, Хьюга вновь сосредоточился на Узумаки. Понимая, что его противник совсем скоро нападет, Нейджи начинал готовиться к защите. Как бы это ни звучало глупо, Нейджи понимал, что ближний бой для него пока недоступен. А все из-за того, что Наруто был просто быстрее, а его удары Нейджи не мог предположить или заблокировать. «Его возможности в киндзюцу по сравнению с моими — другой уровень. Я даже не заметил, как он сбил оружие с моих рук. Могу ли я предположить, что мое тайзюцу поможет мне? Мощные удары ли не нанесли ему никого эффекта? Я мог бы попробовать разрушить или разорвать его внутренние органы, но он едва будет стоять на месте. Да и с такой регенерацией, по-хорошему мне бы признать поражение, но я не могу. Я даже своим словам о судьбе не верю», — раздумывал Нейджи, смотря на Узумаки. В один момент Нейджи широко раскрыл глаза, когда Узумаки исчез с его поля зрения. Хьюга внезапно закрутился на месте, желая совершить технику. 8 триграмм, небесное вращение», — крикнул Нейджи, закручиваясь до небывалой скорости. Купол из быстро раскрученного тела, что выдавал чакру, защитил Хьюга, но Нейджи даже не ощутил, как Наруто столкнулся с его защитой. Остановившись, Хьюга заметил своего врага всего в нескольких метрах от себя. «Не может этого быть. Нейджи, как ты сумел это освоить? Может, все-таки есть шанс?» — раздумывал Хьяши, но вновь стиснул зубы. «Я занимаюсь самообманом». «Это и есть твоя лучшая защита?» — спросил Наруто. «Что?» — недоуменно спросил Хьюга, не понимая происходящего. И вновь Узумаки исчез. Хьюга решил повторить успех, но в этот раз Наруто оказался совсем рядом и схватил его за шею. Подхватив Белоглазого, Наруто вонзил его тело в землю. Бам! Поднявшаяся пыль вокруг их персон не совсем позволяла увидеть людям, что там происходит. Но в один момент тело Хьюга вылетело наверх на высокой скорости, а следом оказался уже и его соперник. Вонзив удар прямо в область груди Хьюга, Наруто выбил из парня его последние попытки защититься и победить. Наруто хотел бы избавить Хьюга от всякой надежды на победу, затянув бой, но Нейджи уже давно проиграл, у Черноволосого не было смысла выжидать дальше. Подхватив тело Нейджи, Наруто закрутился вместе с телом Хьюга, как когда-то делали. На высокой скорости противники устремились вниз, вот только Хьюга должен был влететь своей головой в твердую землю и закончить свой путь шиноби. Наруто отлично понимал, что отскочит в последний момент, А вот Хьюго едва сумеет что-то сделать. Остановите бой, он ведь его убьет, сказал Хиаши, появляясь возле Джоунинов. Мы уже понимаем это, но... Хатаки посмотрел на Намикадзе. Получив кивок от Хокаге, Хатаки дал знак остальным. На стадион внезапно выскочила Сума и сделал печати. Стихия ветра. Великий воздушный порыв. Техники Сарутоби уменьшила скорость столкновения генинов с землей, и в этот момент Гай и Хатаки подпрыгнули наверх. Джоунины подхватили генинов и приземлились на землю. Бой окончен. Победитель Наруто Узумаки, объявил Генма. Пораженная таким быстрым исходом, толпа не спешила аплодировать. Люди успели увидеть лишь несколько моментов, прежде чем успели вмешаться джоунины деревни. В какой-то степени все были горды и рады за свою деревню, ведь Лист в первую очередь беспокоился о здоровье каждого участника, а с другой стороны расстроены, ведь столкновение тела Нейджи повлекло бы нехилый урон, а людям было все равно, что после этой техники Хьюго уже никогда бы не встал. Невероятно, Наруто сумел с первого раза повторить Лотос Ли. Его скорость и сила была в несколько раз больше скорости Ли даже с учетом пятых врат. Даже такой прирожденный гений проиграл ему, не сумев даже задеть его. Невероятно, раздумывал Гай, смотря на Узумаки, что сейчас был абсолютно спокоен. Ваш сын, Хокаге Сама, сильный шиноби, сумел победить члена клана Хьюго. Потрясающий бой. Он довольно показательный для обоих генинов, сказал Орочимару под мантией Кадзекаге. «Что же вы умеете в виду, Кадзекаге-сама?» – спросил Минато, наблюдая за своим сыном. Нейджи, несмотря на разницу в их силах, сумел прервать первую атаку Узумаки при помощи своей защиты. А Наруто в свою очередь предсказал такой ход и лишь обманул Хьюго, чтобы узнать о возможных техниках Нейджи. «Ваши джоунины остановили бой в самый неподходящий момент, я был бы не против узнать эффект от такой техники Тайзюцу», – сказал Кадзекаге. «Это был единственный выбор. Без вмешательства мы бы потеряли Нейджи, а мы ценим каждого своего жителя», — ответил Минато. «Это было не обязательно, Наруто», — сказал Хатаке, отлично понимая, что Узумаки мог вывести Нейджи из строя другим образом. «Это был лишь мой эксперимент. Если вы остановили бой, то значит он удачный», — ответил Узумаки и начал уходить с стадиона. «Ты сильный, Наруто, но твое сердце покрыто мраком», — раздумывал Хатаке, смотря в спину Узумаки. Во втором бою встретится Саске Учиха из деревни Скрытого Листа и Собаку Нугавара из деревни Песка, объявил Генма, и на арене тут же появились названные соперники. Узумаки прошел внутрь стадиона и дошел до умывальной комнаты. Выпив немного воды, Наруто взглянул в зеркало. Все те же черты лица, полосочки на щеках, того же цвета волосы и глаза, вот только взгляд был уже не как прежде. В нем не было ни уверенности в следующем дне. В глазах парня горел огонь желания найти ответы, способы и знания решения своих проблем. Хоть и парень разобрался в своих возможностях, но он до сих пор не знал, откуда происходит его сила и кто ее дал. Мир шиноби полон секретов, такие, как особые техники или стихии, чего только стоила техника стихии дерева первого Хокаге. До сих пор не было даже одного шиноби, способного использовать Макутан. Да даже в клане Синджу Хаширама был единственным, но почему он получил такую силу, Узумаки не знал. Определенно ничего не происходит просто так. Даже смерть одной бабочки в прошлом может изменить мир до неузнаваемости. Силу Хаширама Синджу использовал для защиты и создания деревни. Словно его судьбой было создание деревни. Кем-то он явно был выбран, как человек для совершения определенных действий. Весь этот мир как-то движется в какую-то сторону, которую кто-то явно выбрал. После таких умозаключений мне действительно хочется верить в Бога, раздумывал Узумаки, продолжая смотреть в зеркало. Придя к выводу, однажды, что ему дана сила не просто так, Узумаки все больше верил в это. Наруто внезапно почувствовал странный запах крови. Такое чувство у Узумаки было при битве с Минма, и сейчас вновь это чувство. Оно не было похоже на ки, которое использовал Рачимару, это было что-то новое. Черноволосый побежал на стадион, желая узнать причину такой ярости. Наруто внезапно выскочил на площадку, где парень увидел странный песчаный купол, из которого торчала странная лапа, а недалеко стоял Учиха, к которому подбежали Наруто и Минма. В один момент под ногами сражающихся возник яркий свет от печати. Люди стали засыпать, а Наруто, Минма, Саске, Гаара и Генма просто исчезли. Узумаки в следующий момент заблокировал удары светловолосой девушки и марионетки. «Нас явно рассекретили, где Гаара, Тимари?» – спросил парень в странном темном костюмчике. «Не знаю, Канкура, попытайся узнать, что происходит». «Я задержу его», — ответила Тимари. «Боюсь, на этом все закончится», — сказал грубый голос со стороны. Дети Казекаги направили свои взгляды в сторону, где стояла группа Анбу. Понимая, что девушка отвлеклась, Узумаки точным ударом в сонную артерию вырубил Тимари. Анбу также не стали медлить и, окружив Канкура, схватили кукольника. «Мы выведем их из иллюзии. Займись вражескими шиноби, что смогли пройти», — сказал один из Анбу. Наруто выпрыгнул из смотровой площадки и осмотрел происходящее. Джоунины, Чунины и Анбу уже вовсю сражались с вражескими шиноби. Посмотрев в сторону, где была ложа для Хокаге и Казекаге, Наруто никого не увидел. Но сейчас явно было не до этого. Узумаки подпрыгнул на крышу стадиона и осмотрел деревню. Всю деревню защищал желто-красный барьер, а за пределами деревни виднелось два барьера, где явно происходили битвы. Возле деревни также развернулись сражения, ведь возле входа в деревню сражалась огромная трехголовая змея против немаленькой такой красной жабы. Обнажив катану, Узумаки прокрутился вокруг себя, разрезая трех вражеских шиноби пополам. В следующий момент Наруто отпрыгнул от вражеских атак. Перед брюнет предстали пятерка шиноби в серых одеждах с повязками скрытого звука. Стихия огня, огненный поток, стихия ветра, великий порыв. Пятерка применила комбинацию техник, из-за чего Узумаки ушел быстро вниз и вновь запрыгнул наверх, оказываясь уже за спинами своих врагов. Первый удар катаны оставил глубокие смертельные порезы на спинах двух врагов, заставляя оставшихся трех развернуться назад. Подхватив катану обратным хватом, Наруто сделал рывок в сторону двух и быстро пролетел возле своих визави, также убивая их. Не останавливаясь на достигнутом, Узумаки сделал рывок в сторону последнего, что начинал складывать печати. Прежде, чем парень успел сделать печати, его голова уже начинала сползать вниз. Наруто спрыгнул вниз, где еще шла битва против джоунинов песка. Оказавшись за спиной одного из них, Узумаки пронзил мужчину в область груди. Позади парня уже появился другой, но мужчина не успел что-то сделать, как его пронзил Хатаки. «Я так понимаю, это нападение Усуны и Звука, но где их джинчурики, а также Хокаге?» — спросил Наруто, примерно догадываясь, где они сейчас. «Да, ты прав, с их джинчурики уже разбираются, а Хокаге сама перенес Орочимару на свою ловушку. Из этого барьера им не выйти, как и нам, дан приказ убить или пленить их. В первую очередь убивать и только при важности шиноби пленить. Основные битвы ведутся за границами, а их силы в основном здесь, поэтому наше дело разобраться здесь», — объяснил ситуацию Хатаки. «Ясно», — ответил Узумаки. И вновь Узумаки сделал рывок в сторону ближайшего соперника, оставляя глубокий порез на его груди. Ударом в спину Наруто отправил своего врага прямо на стадион. Всего здесь врагов. Узумаки начал подсчет, пробегаясь глазами по каждому уголку стадиона. 30 человек. Что ж, раз такой приказ. Несмотря на преимущество в количестве, джоунины без особых проблем разбирались с шиноби противника, беря качеством. Узумаки также не оставался в стороне, пользуясь своей скоростью, а также занятостью противника, атаковал со слепых зон, забирая одну жизнь за другой. Единственное, о чем мог жалеть Узумаки, так это о слабости своих противников, что даже не успевали отреагировать на него и умирали будто бы генины против джоунина. В этой ситуации победитель уже был известен. Часть 14. Желтые колючие волосы, голубые глаза и плащ с надписью «Тень четвертого поколения», Минато Намикадзе осматривал свою деревню. Внутри деревни даже не было поломано хотя бы одной крыши или убит случайный гражданский. Вследствие нападения были жертвы со стороны шиноби, но скрытый лист не просто выстоял, а оказался полным победителем. Было захвачено много шиноби из песка, а самыми ценными стали дети четвертого Казекаге, причем вся троица. Пытать шиноби, а уж тем более убивать, никто не собирался, но каждый из них находился под хорошей охраной, да такой, что легче будет подобраться к какому-нибудь главному советнике Дайме, чем к ним. «Минато, я бы хотел поговорить», — привлек к себе внимание Джирая, залезая через окошко. «Джирая Сенси, а вы не изменяете своим традициям?» «Проходите, Сенси», — с добротой ответил Намикадзе, несмотря на свою усталость. «Благодарю, мой ученик», — с гордостью сказал Джирая свои последние слова. «Я знаю, ты устал, сегодня еще похороны были, но я обязан с тобой поговорить», — сказал с тяжестью в голосе отшельник. «Акацуки начинают действовать, я хочу забрать Наруто и Минму, чтобы, во-первых, не было угрозы деревне, а во-вторых, со мной им никто не страшен. «Так что, я бы не хотел их отпускать», — ответил Минато, опуская свой взгляд. «Нами Кадзи сейчас не мог высказать всю правду. Почему? Все дело в Наруто, что ли? Хороший, сильный парень. Правда, он хотел меня побить за то, что я сказал комплимент Наруто. Я и его могу с собой взять», — задумчиво сказал Джирая, не понимая Минато. «Нет, не нужно его брать с собой. Я знаю, что с вами Наруто и Минма будут в безопасности. В этом у меня нет сомнения. Понимаете, сенси, Наруто, мне нужен здесь», — сказал Минато, прекрасно скрыв свою ложь. «Я понимаю, Наруто — это новое поколение, очень сильный шиноби. Ну раз так, отпусти со мной Наруто и Минму. Отпусти моих внуков, я эту троицу по-своему даже». Джирая немного почесал за затылком. «Люблю, как родных. Ты ведь знаешь, ты для меня, как сын. Я давно не был в деревне, хочу с ними побывать. Пусть увидит мир, хотя бы на 2 года. Вам тяжело отказать, Джирая-сенси, я думаю, они будут рады побыть с вами. Берегите их, и если что, вы знаете, как вызвать помощь», — согласился Нами Кадзи после недолгих размышлений. «Отлично, вот это я понимаю. Жаль, что Наруто с собой взять не могу. Не заметишь, как время быстро пролетит, и мы вернемся, Наруто и Минма станут очень сильными. А главное, что-то для себя поймут, что им делать и чего хотят», — сказал Джирая с улыбкой на лице. «У меня еще остался рычаг давления на него, и этот козырь равен другому. Мне нужно найти еще что-то и как можно быстрее», — подумал Минато. «В общем, мы столкнулись лицом к лицу с Биджу. Он оказался размером в призыв огромной жабы. Мы были поражены с Наруто, но у нас была поддержка мамы. Она в одиночку сдержала этого Биджу, и мы смогли победить. А потом побежали помогать отцу. Представь себе, он сражался против воскрешенных первого и второго Хокаге, последнего отец уже запечатывал. Ну а с нашей помощью, хотя по большой части мы даже, наверное, мешали», — с огоньками в глазах рассказывал Минма своему брату. «Однако у вас были более серьезные противники, все те, кто остались в деревне, не могли из нее выйти, поэтому сражались со всеми теми, кто сумел пробраться внутрь», — сказал спокойно Наруто. «Как думаете, что будет с Саске? Его проклятая печать не дает мне покоя», — сказала Наруто, смотря в чистое голубое небо. «Хороший вопрос. Клан Учиха охраняется так же сильно, как Хьюга, едва будет шанс забрать его», — сказал Минма, успокаивая сестру от лишних мыслей. Троица сидела на полигоне возле дома, как возле них появился беловолосый мужчина. Отшельник с горем Ейбоку с улыбкой на лице подошел к троице. «Наруто, Минма, я советую вам идти собираться», — начал Джирая. «Для чего, Джирая-сенси?» — спросила Наруто. «Я хочу забрать вас в небольшое, так скажем, путешествие. Увидим мир, научу вас интересным техникам, будет интересно. Ну так что, вы рады?» — спросил Джирая, ослепляя всех своей улыбкой. «А, что с Наруто?» «Джирая-сенси, без брата, мне как-то не хочется уходить. Юная Нами Кадзи хоть и хотела пойти, но без младшего брата, ей было бы тяжело. Я спрашивал у Минато, на него тотальный запрет. Наруто стал чоунином, как и вы и еще несколько человек. Да и после нападения, деревне понадобятся такие шиноби, как ваш брат. Я сам был бы не против взять Наруто», — ответил Джирая. «Я могу поговорить с отцом, думаю, это можно как-то решить», — сказал Минма, вставая на ноги. «Не нужно», — прервал желание брата и сестры Наруто. «Можете спокойно идти. Когда вы еще сможете отправиться на тренировки с Санином?» «Я никуда не денусь, а Джирая Сану не 30 лет», — намекнул на старческий возраст мужчины Наруто. «Я в полном расцвете сил, чтобы ты понимал, Наруто, женщины без ума от меня», — немного разозлился Джирая. Но ведь Наруто явно не спешила соглашаться. «Все нормально, он и Сан, я не хочу, чтобы потом ты или Минма жалели о своем решении. Обо мне можно не беспокоиться, вы ведь знаете, что со мной ничего не случится, можете присылать письма», — сказал Наруто и посмотрел в глаза сестры. «Сувенирчики для меня прихватите. Даже после твоих слов, мне по-своему тяжело. Мы ведь только так сблизились, братик, я не хочу покидать тебя», — сказала Наруто. «Лучше тебе пойти, он и Сан. Какаши вас совсем не учит, вами занимался в основном Джирая-сан. Уйти с ним означает стать еще сильнее. Вы ведь сами видите, на нас напал союзник, вам нужна сила, без нее никуда. В этом мире есть только сила и знания, поэтому вы не просто должны, а обязаны идти», — сказал Наруто с легкой улыбкой на лице. Наруто внимательно посмотрела на брата, понимая, что каждое его слово имеет смысл. Вот только она была не согласна вот так просто сдаваться и покидать своего черноволосого брата, которого так сильно любила. Узумаки также смотрел на свою сестру с легкой улыбкой на лице. Парень мог только обрадоваться тому, что его не готовы променять на силу. Но Наруто знал, что сделал бы это сам без промедления. Так вот какова твоя философия, Наруто? Есть только сила и знания. Очень интересно, но как же чувство любви, добра, зла и ненависти? Но я думаю, ты еще осознаешь, Наруто, что в этом мире все куда сложнее, раздумывал Джирая. Он и Сан, я тоже не хочу покидать нашего брата, но нужно прислушаться к его словам, мы еще не так сильны. Если Гаара сражался бы не как монстр, а используя свои техник песка, нам бы пришлось не сладко. Нам нужно стать сильнее, наш брат уже давно превзошел нас, поэтому нам будет полезно пойти с Джирая сенсеем, а с нашим братцем мы будем говорить через письма, сказал Минма. Зная, что ты говоришь всегда мне правду, Наруто, я согласна, но мне все же будет тяжело, поэтому не забывай отвечать, сказала Нарука с какой-то грустью в голосе. Проводить сестру Узумаки было по-своему тяжело. Наруто не хотел признавать свою привязанность, что к Нарука, что к Югао, но он отлично понимал, что каждую из них он хотел бы защитить от всех бед, которые только могут быть. Одна поддерживала его самого детства, а во второй парень нашел что-то родное. В какой-то степени Югао, как и Наруто, всегда шли к своим поставленным целям, были добрыми и готовы поддержать даже чужого человека. Наруто пока не понимал, почему выбрал Югао, но как один из вариантов понимал, что это была схожесть Узуки и Наруто. Смотря на уходящие тени сестры и брата, Узумаки призадумался о дальнейших своих действиях. Отчетливый запах кровавых глаз, который сейчас ощущал Наруто, все не давал парню покоя. Учиха явно становился проблемой, которую парень хотел решить и как можно быстрее. Самым проблемным становилась информация, ее просто не было. Шисуи Учиха, шиноби деревни Скрытого Листа, опытный Энбу, настолько сильный и проблемный для врагов, что давно мог бы стать главой клана, вот все, что знал Узумаки. Но не было информации о способностях, о методах ведения боя и так далее. Шисуи определенно был опытным пользователем Шарингана и Гиндзюцу, но только это могло заставить всех остальных бояться его. Насколько Узумаки знал, то пользоваться Шарингоном, при его наличии, учили самого детства. Информации слишком мало. Шаринган и Гиндзюцу, но мне это ничего не дает. Он поспевал за мной, даже когда я на полной скорости убегал. Как же бесит этот Шисуи. Гиндзюцу мне страшен, но вот его скорость меня явно удивит. Могу ли я надеяться на победу? Определенно нет. Скорость и опытность на его стороне. Что ж, мне придется стать либо же сильнее, чем он, или сделать хитрее. Оба варианта подходят. Надеюсь, что будут серьезные миссии, где мне получится стать сильнее, размышлял Узумаки. Ожиданиям Наруто не суждено было сбыться. За целый год, после ухода его сестры и брата, единственной миссией стало обучение генинов основам выживания, хотя это Узумаки едва мог назвать миссией. Но миссии были лишь частью проблем, самой худшим стали странные отпуска Югао. Наруто понимал, что Хокаге пытается удержать его здесь. Если бы Узумаки не играл по его правилам, то это заставило бы Минато сделать что-то иное, а это не радовало Наруто. Ведь по крайней мере сейчас Узумаки мог предсказать дальнейшие действия своего отца. Кроме того, Скрытый Лист заключил новые контракты с деревней Песка. Это не было неожиданностью, особенно учитывая количество пленных шиноби Суны, а также детей Кадзекаге. Кроме того, для укрепления отношений был заключен договор на заключение брака между сыном Хокаге и дочерью Кадзекаге. Было предложение заключить договор между Нарукой и Гаарой или же с Канкура, а также Нарутой и Тимари, но Нами Кадзи решился на другой договор. Вот так наследник Хокаге, будущий в путешествии, уже был помолвлен на принцессе Песка. Узумаки мог только представить лицо Минмы, когда он узнает, что уже состоит в браке с Тимари. А с другой стороны, Нами Кадзи вполне имел право на гарем, поэтому у Минмы еще был шанс жить со своей любовью. Черноволосый парень, одетый в черную кофту, над которой был зацеплен жилет Чуунина, того же цвета штаны и сандалии, шел в сторону резиденции Хокаге. Кроме тренировок, где парень вовсю начал пользоваться утяжелителями, дабы хоть как-то прогрессировать, и редкие свидания с Югао, ежедневным делом стало хождение в резиденцию, дабы взять хотя бы одну миссию. Узумаки прошел на нужный этаж и постучался в кабинет Хокаге. Услышав одобрение, Наруто прошел внутрь. Внутри кабинета Минато, уже находилась большая группа чоунинов и джоунинов деревни. Среди их числа Наруто заметил Асуму Сарутоби и Куринай Юхи. «А вот и последний член вашей команды», — сказал Минато и осмотрел собравшихся. «Ваша миссия заключается в следующем. Возле границ с страной песка стоит небольшая деревня. В нем живут наши шиноби, что должны были дать сигнал о прохождении большего числа вражеских шиноби. Но по итогу скрытый лист не получил никакой информации. На данный момент нам уже известно, что деревня возле страны рисовых полей была полностью уничтожена во время нападения, но вот, деревня, что стоит перед входом через страну песка, полностью стоит и не тронута. Ваша миссия — уничтожить всех находящихся там шиноби и, если посчитаете нужным, остальных тоже. Хокаге-сама, разве мы уже не заключили мирный договор со страной ветра и деревней песка?» — спросил Асума. Асума Сарутоби озвучил мнение всех людей, что находились сейчас в комнате. Шиноби были поражены, что лист решил полностью уничтожить деревню с людьми, да возможно они были предателями, но почему же так жестоко? Предавшие однажды, предадут еще раз. Я сохранял спокойствие и делал вид, что все нормально, но мы нанесем удар в тот момент, когда они ничего не ожидают. По моей информации, там достаточно предателей, что не стали давать нам нужную информацию. На их примере мы покажем, что бывает с предателями, — сказал Намика Дзи и, вновь осмотрев людей, продолжил: если вопросов нет, то выдвигайтесь. И запомните, никакой пощады. Если надо, сотрите там все с лица земли. Что делать с оставшимися? — спросил один из чоунинов. Вы должны сделать все так, чтобы другие понимали, что будет, когда они предадут лист. Все те, кто за нас, будут всегда хорошо вознаграждены, а вот остальные пусть не ждут нашей жалости, — сказал со сталью в голосе Намика Дзи. Несмотря на то, что Намика Дзи считался добрым Хокаге, сейчас становилось понятно, что Минато может быть и другим, серьезным, жестким и не прощающим предательство. Группа в количество 30 человек выдвинулся в путь. Командующими отрядом стали Куринай Юхи и Асума Сарутоби. Джоунины с неким ужасом в глазах вели людей на убийство шиноби листа. Асума и Куринай были согласны: с предателями нужно расправиться или наказать, но при этом сделать это так жестоко не хотели. В деревне кроме шиноби были и другие, в конце концов их дети и жены. Намика Дзи не стал бы отдавать приказ просто так без доказательств, а значит, люди, что были там, заслуживали такой смерти. В целом, вход в страну огня территории, которого защищались деревни, со стороны страны песка было всего несколько. Были и другие, но они были непроходимы для больших отрядов. Этим отлично пользовалась Коноха, выставив одну деревню, чьей задачей было информационное обеспечение. Там не было много шиноби, что могли сразу отбить большой отряд, но было много сенсоров. Благодаря своим способностям они закрывали весь вход в страну огня. Определенно люди там не ожидали нападения, ведь прошел уже год после нападения, и все устаканилось. Отряд ликвидаторов пришел к нужной точке к ночи второго дня. Асума Сарутоби отправил шиноби по точкам, где сейчас должны были находиться сенсоры, а остальных в деревню. Узумаки попал в часть тех людей, что отправились в деревню. Немногочисленные дома еще светили ярким светом из окон, что означало, люди еще не спят. Отрядом из 14 человек сейчас командовала Куринай. Наруто и еще 6 человек возьмите на себя весь правый край, а все остальные левый. Женщин и детей выводите на улицу. Начали. Дала приказ Куринай. Шиноби лишь кивнули и тут же направились по своим целям. Узумаки оказался возле дома и ударом ноги сломал дверь. Вломившись в дом, Наруто заметил свою цель. Черноволосый мужчина сидел вместе со своей семьей. «Что вам нужно?» — спросил мужчина. В этот момент послышались крики с улицы, и мужчина побежал к своему снаряжению. Без промедления и жалости прямо на глазах сына, дочери и жены мужчины, Наруто вонзил свою катану в грудь предателя. «Отец!» — оглушительный крик дочери и сына мужчины заставил Наруто взглянуть на них. «За предательство Конохагакури, но Сато», — сказал Наруто, так чтобы его все услышали. Мужчина сполз на пол, а его дети прибежали уже к трупу своего отца. «Выходите на улицу», — сказал Наруто. Узумаки выскочил из дома и сделал рывок в сторону последнего дома. Наруто вломился в дом, где застал девушку, что пыталась связаться с деревней. Муж девушки попытался остановить Наруто, но точный удар в область шеи остановил его. Не останавливаясь, Узумаки ударом откинул рацию в стенку, разбивая ее в дребезги. «Кто вы такие? Что вы творите?» — вскрикнула девушка. «За свое предательство нужно отвечать», — Сдали и сомнения, сказал Наруто и вонзил катану в грудь девушки. «Мама!» И вновь крик девочки застал Наруто врасплох. Наруто посмотрел в сторону, где на кровати спряталась маленькая девочка вместе с старой женщиной. Тем временем мужчина все же сумел встать на ноги и встал перед своими родными. «За свою семью я умру!» – прохрипел мужчина. «Так умри!» – ответил Узумаки, оказавшись рядом. Пробил голову мужчины катаной. «Выходите на улицу», — обратился к женщине и девочке Наруто. Услышав слова шиноби, женщина подхватила ребенка и выбежала из дома, а сам Узумаки спокойно вышел из дома и увидел, как всех оставшихся жителей завели в небольшой круг. Дома уже вовсю полыхали огнем, и благодаря острому нюху, парень чувствовал кровь и запах горелой плоти. «Что это за мир? Какой он ничтожный и ужасный! Я ненавижу этот мир! Ненавижу!» — кричал у себя в подсознании Узумаки, сжимая свою катану. «Отпусти меня!» — кричала женщина, которую за волосы тащил один из шиноби. «Отпусти мою маму, ничтожество!» — кричали парень и девочка, что пытались остановить Чуунина. «Пошли прочь!» — сказал Чуунин, ударом откидывая детей женщины. «Не трогай моих детей, делай со мной, что хочешь, но не трогай!» — взревела женщина. Узумаки узнал женщину и ее сына с дочерью. Это был самый первый дом, в который он забежал. Видимо, троица не захотела выходить, и одному из членов отряда пришлось их оттуда вытаскивать силком. «Я убью тебя!» — вскричал парень и выхватил кунай. «Значит, ты тоже шиноби?» Чуунин внезапно остановился и ударом повалил женщину на землю. Парень побежал на Чуунина, направляя кунай вперед. Парня тут же подхватил другой шиноби, из-за чего ребенок словил два удара в свое лицо.